Делегация работников Ассоциации корейских граждан в Японии во главе с заведующим отделом президиума ЦК этой ассоциации Кан Ён Чурам, прилетевшая 15 ноября в Пхеньян с букетом цветов, посетила бронзовые статуи Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на возвышенности Мансудэ.